Глава 64. Закончив разговор с Бринстомом, председатель Минц перестал морщиться и положил трубку. Какое-то время он сидел молча, глядя в стену. Затем взял трубку аппарата специальной связи и набрал комбинацию цифр, которую держал в уме, не рискуя записывать. «Здравствуйте, вы позвонили в секретариат мистера Прунфа», ответил ему строгий женский голос. «Меня зовут Джулио Минц. Я бы хотел поговорить с координатором». «Минуточку». На линии послышалась какая-то возня помех или вспомогательных сигналов серверов связи. А затем ответил другой голос, мужской и более заинтересованный. «Слушаю, мистер Минц. Я должен поговорить с координатором. Возникла такая необходимость. Сейчас посмотрю, что могу для вас сделать». На линии заиграла музыка, и Минц узнал эту пьесу. Когда он был молод и более склонен, по сути, к чуждым варварским утехам, он ходил в танцевальные клубы, где знакомился с девушками. Там были разные девушки. Одни приходили в клуб, чтобы познакомиться с мужчинами для серьезных отношений. Их можно было определить по умеренности в спиртном. А еще они держались поближе к залам, где танцевали «Гилофи» и «Тайт». Парные танцы. Девушки, искавшие приключений на вечер, тоже пили не очень много, но громко и призывно смеялись. А во время танца всем телом прижимались к партнеру, давая понять, что пора уходить. Была и третья категория девушек, которые умели и любили танцевать. И вот однажды, когда Минц по обыкновению пришел в клуб, чтобы... «Мистер Минц, я могу соединить вас прямо сейчас». Ворвался в воспоминания Минца голос помощника. «У координатора только 4 минуты. Постарайтесь уложиться. У нас сегодня очень плотный график». «Я уложусь», – бодро пообещал Минц, снова становясь безупречным винтиком в большой отлаженной машине. «Говорите, Джулио, рад вас слышать». «Сэр, тут такое дело. Возможно, мне нужна лишь поддержка. Возможно, я уже стар для такой работы. Одним словом, Драккины крепко нас подвинули. Сначала атаковали челнок, ликвидировав 3 членов совета. Вы, полагаю, слышали об этом?» «Разумеется, мне докладывали эти безрадостные новости, дорогой Джулио», — вздохнул координатор. «Ну так вот, а теперь нанесли удар по компании «Мартенс». Она в нашем регионе практически флагман экономики организации». «Этого в моих донесениях еще нет». «Потому что свежее. Мы, конечно, с этим как-нибудь разберемся, сэр. В конце концов, событие местечковое. Но хотелось бы получить поддержку. Если все это вылезет на более значимый уровень». «А такое возможно?» «Если в дело замешаны Драккины, этого стоит ожидать». «Я понял. Сейчас я смотрю на карту. Квадрат 22-18-437», — подсказал Минц. «Да помню я, помню». Прошло несколько десятков тягостных для Минца секунд. «Так это же база Ямато», — воскликнул координатор. «Не совсем база, но очень близко, сэр. У нас на Ямато держится весь северо-восточный фронт тихих угодий, Минц. Вы почему там спите?» «Я не сплю, сэр. Я потому и докладываю, что события разворачиваются слишком близко к Ямато». «И насколько все серьезно?» «Пока очень мало информации. Пока мы видим только атаку на нашу экономическую основу. Но я буду внимательно следить за событиями. Если возникнет угроза Ямато, я немедленно сообщу вам, сэр». «Смотрите там в оба, Минц. Я надеюсь на ваш опыт». «Спасибо, сэр». «И что там с назначением новых членов Совета Территории? Вы приготовили нам какие-то пожелания?» «Да, сэр. Согласованный список перешлю со дня на день». «Давайте не затягивайте с этим. Не обещаю, что мы оставим все без изменений, но на то у нас есть должные полномочия». «Я приму все изменения с пониманием, сэр», –